Братья и сестры, мы будем открывать следующую тему «Время плакать». Не так давно мой родной брат оказался на операционном столе. После операции я пришел к нему в палату и говорю: «Ну как самочувствие, как вообще операция, что это такое?» И никогда не переживал это. Он говорит: «Ты знаешь, операция – это 2 секунды. Секунда, когда ты засыпаешь на столе, секунда, когда ты просыпаешься в палате». Вы знаете, друзья, я так подумал, действительно в жизни, наверное, жизнь так. Вот если сказать о нашем общении, мы приедем домой, и что, как общение, то можно сказать, это 2 секунды. Секунда, когда молодежное общение начиналось, секунда, когда оно закончится. И так очень быстро. Для кого-то жизнь также точно пройдет. Когда-то начиналось, когда-то заканчивается. И тема у нас сегодня – всему свое время. И действительно, всему свое время. Время началу, время окончанию. Ну вот у меня такой вопрос. Наверное, немножко уже некоторые засыпают. Братья и сестры, у нас тем несколько, 5 тем. Время строить, время разрушать, время смеяться, время плакать. Ну, некоторые темы мы прошли. Я хотел бы задать вопрос. Время молодежного общения – это время чему или для чего? Вот, пожалуйста, сестры, вы можете ответить? Или братья. Ну, братья, сестры, вот ну для чего? Вот просто я вот сидел на молодежном общении. Для чего нам молодежное общение? Для чего? Вот мы говорим всему свое время. А, есть, нет? Может, служители скажут. А вот Александр Шимкин так смотрит внимательно, он ответит. Да, ну, Александр это коллега, мы вместе с ним готовили тему. Время плакать. Ну, потому что у нас тема «Время плакать». Братья и сестры, об одних людях сказано так в Слове Божьем: «Если бы они в мыслях имели то отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться». Братья и сестры, наше время определяется нашим мышлением, нашим сознанием. О чем мы помышляем, к чему мы стремимся – на то и тратится наше время, тем оно и определяется. Сегодня мы сюда приехали, и кто-то сегодня ехал сюда, может быть, посмеяться. Кто-то сюда ехал, может быть, встретиться. Кто-то сюда ехал, может быть, полюбиться. И вы знаете, друзья, наше время, наше сознание, оно определяет наш внешний вид. Человек определил время для работы, он оделся в спецовку и пошел работать. И, в принципе, в собрание он в таком виде не придет. Человек оделся на природу, он там спортивный костюм, и пошел на природу там или куда-то еще. Знаете, вот сегодня смотрю на молодежь, и так мы с братьями рассуждаем. Смотришь на кого-то, действительно люди приехали послужить Богу, поучаствовать. Вот смотришь на оркестр, на хор. На кого-то смотришь и думаешь, может быть, люди приехали, чтобы, ну, может быть, в них влюбились, над ними посмеялись, или о них поплакали. Братья и сестры, вот действительно, как-то в нашей жизни что происходит? Вы знаете, один человек, одному известному проповеднику как-то подошел человек из такой каверзной такой мыслью осмеять проповедника и говорит: может ли Бог там создать камень, который не, можно поднять или нельзя поднять? И вот проповедник говорит: ты знаешь, можно об этом побеседовать, но у меня есть к тебе вопрос. Вот тебя этот вопрос сильно волнует об этом камне? Он говорит: вообще-то нет. Он говорит: а у тебя есть в жизни вопросы, которые тебе спать не дают, которые в твоей жизни бурю производят, от чего тебе хочется плакать? Говорит: у меня таких вопросов очень много. Братья и сестры, у нас в жизни очень много вопросов, от чего нам очень часто хочется плакать. Кто-то смотрит на друга или на подругу, она вышла замуж или он женился, а у меня в жизни не получается. Кто-то смотрит, у кого-то подъем духовный, проповедует, молится, а у меня в жизни вообще не так. И вот это время у нас, молодежного общения, время, когда мы можем Богу высказать нашу нужду в молитве, в плаче, в слезах. Однажды Соломону, молодому царю, Бог задал такой вопрос: Соломон, проси, что дать тебе? Вот это был момент, это была секунда во всей жизни, которая определила будущность Соломона. Вот сейчас проси, братья и сестры, молодежное общение – это время, когда мы можем попросить. Когда-то Анна, у нее было столько проблем в жизни, столько переживаний, и написано, что соперница побуждала ее к ропоту. Ее судьба строилась не так, как она хотела. И написано вот об Анне, мне очень нравится, написано так: и была в скорби души, и молилась Господу, и горько плакала. И она говорила: изливаю душу мою пред Господом. Братья и сестры, она нашла время поплакать перед Богом о своей судьбе. Ей хотелось ребенка иметь, и Бог не запрещает это высказать в молитве со слезами. Может быть, кому-то хочется поправить свое духовное состояние. Бог сегодня уделил нам время поплакать. Может быть, сегодня кому-то хочется решить свою судьбу. Бог хочет услышать нашу просьбу. Давайте выскажем Ему. Братья и сестры, когда-то Неемии было сказано так. Он услышал о народе в Иудее от братьев своих, что там проблемы. И написано так, он написано о нем. Услышав о бедствии, он сел и заплакал. И печален был несколько дней, постился и молился перед Богом Небесным. Братья и сестры, этот человек нашел время поплакать о братьях, о людях, которые ему дороги. Об Иисусе Христе сказано очень хорошо. Он в одни плоти своей, с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления и был услышан за свое благоговение. Братья и сестры, Иисус Христос с сильным воплем и со слезами, он тоже плакал. Одной матери, христианке, однажды задали такой вопрос: расскажите, как у вас получилось воспитать таких послушных детей? Мы, говорит, никогда не слышали, чтобы вы им делали замечания. Она говорит: вы знаете, старшему сыну за всю жизнь я сделала 2 замечания. Всего 2 замечания за всю жизнь. Ну и так остальным детям. Ну а как вам получилось? Она говорит: это не ко мне, это к мужу вопрос. Ну, муж-то понятно, но вы-то дома в основном воспитывает мать. Она говорит: вы знаете, когда я должна была родить первого ребенка своего, то однажды ночью я проснулась от того, что рядом мужа нет. Ну и так вышло, где же муж, и услышала плач, настоящий плач за закрытой дверью в ванной комнате. Это плакал муж. Он не был пресвитером, даже проповедником не был, но он плакал и плакал о ребенке, который еще не родился. И так он плакал очень часто по ночам. И о каждом ребенке. И вот все дети, там многодетная семья, которая выросли, это были все богобоязненные дети, благодаря тому, что кто-то о них плакал. Иоанн, когда имел откровение, он увидел, что была книга, которую никто не мог открыть. И написано, он говорит: «И я много плакал, что не нашлось достойного». Братья и сестры, и потом ответ, ему говорят, что есть достойный, и это Иисус Христос. И последнюю мысль, которую хотелось отметить – иногда люди плачут, но это же очень поздно. Был такой человек, Исав, и написано, он не мог переменить мысли отца, хотя и просил о том со слезами. Братья и сестры, он плакал, но он плакал очень поздно. Ему надо было плакать намного раньше, когда он так поспешно отнесся к своему первородству. Он тоже плакал. Если мы не найдем время плакать, это время найдет нас, и мы будем плакать. Но будем плакать очень поздно. Один человек сказал однажды такую фразу: время, сделанное не вовремя, дело, сделанное не вовремя, это дело, сделанное понапрасну. Об этом наша тема. И сейчас будет после участия звучать призывная проповедь. И так хотелось бы, братья и сестры, чтобы мы нашли время поплакать перед Богом о нашей судьбе, о нашем духовном состоянии, может быть, о наших братьях и сестрах, которые еще в очень плачевном состоянии. Мы сейчас послушаем участие. Сначала будет братское пение, вот, ну и потом еще участие, а в конце нашего участия псалом споем, который один из братьев написал для нашего молодежного общения. Послушаем участие.